Власть собственности. 14 января 2010 года. Последняя прижизненно изданная книга Егора Тимуровича Гайдара «Власть и собственность. Санкт-Петербург. Норма. 2009» состоит из двух частей: недавно написанной «Смуты и институты» и созданной еще в августе-сентябре 1994-го «Государство и эволюция». Первая посвящена в основном неизбежным последствиям обрушения делегитимизированных государственных управленческих структур и, независимо от воли автора, приводит к выводу: всякий, призывающий к революции, призывает к массовому убийству. Моя статья, развивающая эту идею Егора Тимуровича, опубликована в «Известиях» вскоре после его смерти. Вторая большей частью демонстрирует пагубность вмешательства государства в дела частных собственников и призывает установить надежную защиту от него как в виде законов и практики их исполнения, так и, прежде всего, в виде обычая. Но другой безоглядный реформатор, Петр I Алексеевич Романов Великий, предупредил: в суе законы писать, коли их не исполнять. Прежде чем строить систему всесторонней и непрошибаемой защиты частного собственника от государства в целом и отдельных чиновников в частности, не худо бы проверить, возможна ли сия защита вообще, и если да, то в какой мере полезна обществу. Недавний пожар в пензенском клубе «Хромая лошадь», помимо прочего, доказал российским гражданам то, что мировой опыт, в том числе и опыт подобных заведений, доказывает с незапамятных времен: полное самоустранение государства из любого направления бизнеса открывает этому бизнесу прекрасную возможность стать опасным для общества в целом. И не почему бы то ни было злому умыслу. Конкуренция в отсутствии контроля вынуждает к рискованным решениям. Эволюция, порожденная конкуренцией, рано или поздно заполняет все экологические ниши, в том числе и смертельно опасные. Живут же люди даже на склонах действующих вулканов, ибо вулканический пепел формирует довольно плодородную почву, и прибавка урожая понуждает рисковать. Приходится государству изгонять крестьян с Везувия и рестораторов из подвалов, потому что больше некому. Страховая компания, как известно из любимого мною либертарианского учения, прекрасный заменитель большинства контролеров, в худшем случае поднимет тариф. Так ведь не каждый задумывается о страховке даже от несчастного случая. Чисто коммерческая деятельность государства тоже вряд ли устранима. Так, интервенции на зерновом рынке едва ли не единственный способ стабилизации его конъюнктуры на фоне естественных природных колебаний урожайности. Любой коммерческий субъект старается использовать неустойчивость в своих интересах, и мировой опыт давно доказал недостаточность фьючерсных контрактов для снятия раскачки, не говоря уж о выравнивании столь масштабного рынка, как продовольственный. Да и по многим иным видам сырья соображения в пользу государственной собственности на недра ничуть не менее почтенны, нежели в пользу частного владения полезными ископаемыми. Но, допустим, мы, то ли ради чистоты теории, то ли в надежде на экономические выгоды ничем не ограниченной конкуренции, ухитримся действительно искоренить всякое государственное вмешательство в экономическую жизнь. Правда, для этого придется, скорее всего, вовсе отказаться от государства. Ведь экономика неотделима от всех прочих сторон жизни. Скажем, библиотеки и филармонии посягают на священное право перекупщиков рукописей получать сверхприбыль от продажи каждого экземпляра книги и звукозаписи отдельному владельцу, а в идеале даже от каждого отдельного прочтения и прослушивания. Современные информационные технологии позволяют автоматически переводить каждому автору некоторую сумму со счета каждого читателя, зрителя или слушателя. Если применение этих технологий сделать обязательным, сумма каждого отдельного платежа будет почти неощутима, а сумма накоплений достаточно для благополучия сколько-нибудь востребованного творца. Это, на мой взгляд, лучший возможный сегодня компромисс между интересами творцов и ценителей их творчества. Правда, многочисленные перекупщики ограничений права копирования при этом окажутся не у дел, да и раскручивать новых авторов будет почти не на что. Значит, государственное финансирование этих очагов культуры ущемляет интересы сих почтенных хозяйствующих субъектов и должно быть прекращено ради незапятнанности либертарианской святыни. Подобные мелочи мало беспокоят квалифицированных теоретиков, например, гениев австрийской экономической школы. Закроем музеи, сделаем платным, в крайнем случае через механизм долгосрочных кредитов, уже используемый на Западе, все образование. Передадим полицейские функции частным агентствам. В Соединенных Государствах Америки даже государственные полиции разделены между местными властями, от субъекта федерации до городского района, и весьма неохотно делятся информацией о преступлениях и преступниках, хоть между собой, хоть с Федеральным бюро расследований. Так что там от введения коммерческой тайны в сфере охраны правопорядка мало что изменится. Заведем наемную армию, очень удобную в агрессии против заведомо слабого соседа, но для обороны заведомо непригодную. Заменим пенсионное и медицинское обеспечение, пожарный и санитарный надзор бдительностью и щедростью страховых компаний. Словом, приведем практику в соответствии с теорией. И посмотрим, как теория нас за это похвалит. Впрочем, можно обойтись и без теории, ограничиться доступным опытом. Легендарная российская семибанкирщина, следствие не только жесточайшего противостояния власти Бориса Николаевича Ельцина с оппозицией Геннадия Андреевича Зюганова, но и слабости власти самой по себе. Если бы Ельцин надеялся выиграть президентские выборы 1996-го без массированной поддержки средств массовой информации, или если бы эти средства не имели коммерчески выгодной возможности в 1995-м втаптывать его рейтинг ниже плинтуса, Чубайс не затеял бы передачу влиятельным бизнесменам крупных кусков государственной собственности на условиях, гарантирующих ее изъятие в случае победы Зюганова, дабы новые владельцы подперли фигуру действующего президента всеми своими деньгами и журналистами. Знаменитейший из «семерки» Михаил Борисович Ходорковский в целом прав, утверждая, основная доля его экономии на налогах протекла через щели действовавшего закона. Но деликатно умалчивает щели, прорубленные депутатами, взятыми на содержание им и его фирмой. Более того, в преддверии парламентских выборов 2003-го Ходорковский скупал уже не отдельных политиков, а целые партии. Если бы его не арестовали на основании еще уцелевшей части законов, в скором будущем никакое его деяние не было бы подсудным. Михаил Борисович далеко не первый покупатель законов. Так, в Соединенных Государствах Америки сразу после Гражданской войны 1861-65 годов эта практика стала общепринятой и общеприемлемой нормой и сопровождалась столь же безудержной, как у нас в 1990-е, монополизацией экономики, что давало соответствующим бизнесам все больше покупательной способности. Американскую лавину остановили два ключевых закона – антимонопольный и о лоббировании. Первый закон изначально нацелен против профсоюзов, но президент 1901-1909 годы Теодор Теодорович Рузвельт развернул его в сторону, противоположную намерениям авторов. Второй же требует от бизнеса и политиков публиковать все сведения о своих контрактах, дабы избиратели сами решали, нужно ли им вновь голосовать бюллетенями за этих политиков и долларами за этот бизнес. Конечно, даже в этих рамках бизнес доселе контролирует основную часть американской политики, но до беспредела 1890-х там уже далеко. В России закон о лоббировании, разработанный по американскому образцу, заблокирован прежде всего усилиями все того же Ходорковского и получил через коммерческие средства массовой информации такую репутацию, что и по сей день никто не рискует компрометировать себя внесением в парламент новой его версии. Лично я бы уже заодно это отдал под суд и Михаила Борисовича, и многих журналистов, выступивших тогда по его указке. Поборники Ходорковского, несомненно, правы, указывая, он вовсе не уникален, его коллеги в ту эпоху творили практически то же самое. О нем я пишу подробно просто потому, что именно его дела исследованы судом, а решения суда, в свою очередь, подробно разобраны специалистами. И его пример, и вся отечественная и мировая практика неукоснительно показывают, как только власть уходит из бизнеса, он сам становится властью. И, как правило, заметно более диктаторской. А потому в интересах рядовых граждан, включая мелкий и средний бизнес, чьи представители не могут в одиночку покупать целые партии, не слабая или изолированная от экономики власть, а равномощная крупному бизнесу и умеющая ему противостоять, чтобы эти две главные силы, формирующие структуру общества в целом, взаимно удерживали друг друга от прогулок по нашим головам.